Вечерний променад. Вечерний променад. Итак, друзья, всем доброго вечера. Наша прогулка продолжается, и я уже не одна. У меня замечательная компания. Со мной Павел Раков, писатель, психолог, тренер и телеведущий на каналах. Вот тут перечислить даже не берусь. На российском телевидении. На российском телевидении. Всем здравствуйте. Павел, очень приятно познакомиться на самом деле. Это все по телевизору, приятно. Да по телевизору. Итак, вы на Кипре. Первый ли раз, кстати? Нет, не первый раз. Честно, второй. То есть уже был, так сказать, заплыв. Да, второй. Первый. Будет второй, и это будет тренинг. Это будет шоу-тренинг. Я так понимаю, что ваша жизнь и шоу, это все как-то уже слилось в порыве. Да, я сюда приехал с семьей, мы отдыхаем, и почему бы и нет, потому что есть уже поклонники, которые приезжают в Москву, которые приезжают на мои мероприятия, и меня уговорили здесь провести такое маленькое, небольшое семейное мероприятие. Ну, сделаем, если нужно, пожалуйста, вот буквально 3 часа в субботу, 5 ноября в 11:00 начало, ну и до 2 часов. Сейчас мы расскажем более подробно об этом. Я первым делом хочу озвучить название мастер-класса. А вы уверены, что здесь можно говорить название этого мастер-класса, в этой студии? В принципе, да. Я думаю, что вполне звучит цензурно, хотя, наверное, сейчас многие задумаются. А не все, кстати, вот я часто прихожу на телевидение и на российские каналы, говорят, ну, лучше, может быть, как-то по-другому выразиться. Вот это слово прям не будем говорить. Да, да, поставим 3 точки. Все и так поймут, о чем идет речь. Ну, мы все-таки озвучим. Тренинг называется «На самом деле я умная, но живу как дура». А, как вам? Хочется спросить у слушателей. Я чувствую сразу, да, возмущение. Это я-то, наверное, дура. Никто же себя дурой не считает, это понятно. Конечно. Да, и вот в чем же смысл этого провокационного названия? Да, вы знаете, если, ну вот, к примеру, если полную женщину назвать толстой, то она обидится. А вот если женщину стройную, красивую назвать толстой, то она просто как минимум удивится. Наверное, это название отбирает тех женщин, у которых все нормально с самооценкой раз, все нормально с психологической гибкостью два. И с другой стороны, три, это все-таки крик души. Это тот самый крик мужской и женской души. Но что же все-таки не так, если вроде бы умная, все знаю, но что-то не получается. Вот о чем речь. А на вашей практике все-таки большинству женщин нужно, чтобы в этом произошла реализация, чтобы это случилось? Ну, понимаете, просто многие приходят в отношения, допустим, к мужчине или у мужчин то же самое, для того, чтобы брать из отношений. Они приходят с длинным списком, условно говоря, проблем. То есть список этот состоит из того, что она хочет получить от отношений с мужчиной, а не что она хочет дать. Очень часто такое бывает, что... Ну, с одной стороны приходит женщина, с другой стороны приходит мужчина со списком. Да. И встретились. И кошмар. После того, как людские цветочки заканчиваются, вот эти суровые будни, это ужас, и так живут большинство. А я показываю, что все совсем может быть наоборот. Вот вообще полностью в корне наоборот. К примеру, вот сейчас вы поймете. Вот, наверное, многие девушки хотят, чтобы им дарили подарки. И когда я говорю, о каком мужчине вы мечтаете, очень часто они говорят, щедрый мужчина. Но щедрый мужчина не может быть с неблагодарной женщиной. Поэтому если сначала женщина внутри себя благодарна, как будто ей уже подарили подарок, то потом многие мужчины готовы быть к этой женщине щедрыми. Понимаете? То есть если она хочет, к примеру, рядом с собой видеть уверенного мужчину, то значит она в себе, может быть, чуть-чуть не уверена. Такое тоже бывает. Или она хочет, ну, понимаете, о чем я? Компенсация. Да. То есть получается, мы часто ищем в своих партнерах то, чего нет внутри нас самих. Это как бы понятно. Вот да. Вы хотите сказать, что в течение 2 дней, да, тренинг, я так понимаю, то есть, или даже в течение 1? 3 часа. 3 часа, то есть экспресс-метод. Да. Вы раскроете эти секреты. Ну, в любом случае, я показываю ваш собственный рейтинг, потому что мое мероприятие – это на самом деле тест. Женщина туда приходит, я ей показываю, какая она. То есть я на этих мероприятиях играю роль различных мужчин, в том числе и подлецов. Ну, разных мужчин – добрых, порядочных, они успешных, неуспешных. Понимаю, попадался такой экземпляр, персонаж? Нет, смотрите, Яна, а женщина сама собой является. Они выходят на сцену, и по очереди я разыгрываю различные сцены, вплоть до бытовых ссор. Первое свидание, может быть, знакомство, или наоборот, там, 20 лет в браке, и вдруг такая-то проблема, там, муж застукал жену, жена застукала мужа за не тем, зачем нужно, и так далее, и так далее. То есть различные острые ситуации, которые вот вообще есть в жизни мужчины и женщины. И получается так, что в любом случае после этого тренинга у женщины что-то проясняется? Ну, я бы даже не называл это тренинг, потому что здесь в большей степени это, ну, как концерт. И здесь, причем в этом концерте, мы все актеры. Каждый выходит на сцену по очереди и проигрывает свою маленькую роль в своей огромной большой жизни. Павел, вот совсем недавно на студии были астрологи, и как вы думаете, самый популярный вопрос к астрологу? Когда я встречу того самого? Ну, видите, опять перекладывание ответственности себя на астрологию. Когда я выйду замуж? Когда я выйду замуж и за кого? Я к чему это говорю? Очень много пришло этих вопросов. То есть женщины, которые слушают нас сейчас, да, я подозреваю, что те же самые тоже, они сейчас надеются на то, что вы им поможете. Этим именно и занимаюсь. Многие знают, что те, кто был на моих мероприятиях, мне достаточно там, ну, 2-3 вопросов, а иногда просто посмотреть на девушку, чтобы уже сказать, когда она выйдет замуж, вообще выйдет ли она замуж и за кого. То есть не надо мне никакой астрологии. Почему? Потому что, ну смотрите, мы каждый достойны того мужчину или ту женщину в моем случае, кем мы сами являемся, правда? То есть все это тоже знают. Покажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. Яблоко от яблони недалеко падает. То есть таких пословиц очень много. И поэтому, по сути дела, наш партнер отражает наш внутренний мир и наш физический мир. То есть нашу физику и нашу, скажем так, духовность. Павел, вот вы сегодня пришли с книжками. Ну, с книжками одну вам хочу подарить. Спасибо, мы почитаем. И одну подарим слушателям. Вот книга, которую я вам подарю, Яна, знаете, все бабы как бабы, а я дур на миллион. Отлично. Потому что вы одна из миллиона, вас слушают многие. И, наверное, были здесь многие в этой студии. Понятно, что я вас не хотел обидеть этим названием книги. Я, наоборот, хочу подчеркнуть, что вы одна на миллион. То есть не просто вас знают, вы одна из самых интересных, вы одна из самых лучших на миллион. И вы еще дорогая женщина. И очень интересная. Эксклюзив. Короче, эксклюзивная книга для Яны. Ну, от меня, да. А название, конечно, это еще продающее, как вы сами понимаете. Да, и вот вторую книгу мы подарим слушательнице. Да, вторая книга с другим названием. Она здесь уже конкретно. Да, да, здесь все просто, четко и понятно. На самом деле умный живу как дура. На какой же вопрос предстоит ответить умной женщине, чтобы она разобралась в этих вопросах окончательно и бесповоротно? Да, мы обязательно зададим какой-то вопрос, и ответ, который, может быть, меня больше всего устроит. Хотя, ну как сказать, не хотелось бы дискуссию на тему вопросов. Тогда пункт первый. Должна ли женщина быть лидером? Второй вопрос. Брак, семья и любовь – это одно и то же? Или это отдельные какие-то вещи? Уже 5 ноября, друзья, в 11 часов, точнее с 11 до 14, тренинг-брифинг, так вы его назвали. Хочу сказать, что стоимость 50 евро. На самом деле такая цена приемлемая для полного счастья. Я не хочу дискуссию по поводу цен. У нас огромное количество проходит бесплатных событий, дорогих и VIP-мероприятий, где женщина платит огромные деньги и готова там сделать все для того, чтобы наладить атмосферу в своей собственной семье. Вот, хочу сказать, что, пользуясь случаем, у нас будет 22, 23, 24 в интернете показ, скажем так, новых серий моих прекрасных. Это моя авторская программа, которая стоит огромных денег. То есть это, ну, мы сняли целый проект. Вот первый сезон уже вышел на российском телевидении. И сейчас еще 20 новых серий будут доступны бесплатно. Мало того, они еще не просто будут доступны бесплатно в интернете. Ну, 3 серии бесплатно. Вот, а еще и к этим сериям будут доступны мои мастер-классы, то есть объяснения, да, потому что часто вот бывает, мы снимаем какую-то серию, она длится 4 часа съемки, 4,5, 5 даже часов, а в эфир попадает 45 минут плюс вход-выход на рекламу, то есть полезной информации всего там 38 минут максимум. Понятно, что за эти 38 минут порой там, ну, не ухватишь вот так глубоко ту мысль. А по поводу тех событий, которые произойдет вот сейчас, ну, те, кто придут, конечно, будут довольны. Я так могу сказать, что я знаю, что большое количество девушек, ну, думает, с кем вот я сталкиваюсь обычно в Европе, когда я провожу мероприятия. Говорят, о, типа, вот что же вот мы будем ходить на тренинги, что же у нас все не в порядке, что ли? Нет, на самом деле это как поход в фитнес-клуб. Вот кто ходит в фитнес-клуб? Толстые? Нет, скорее всего, когда вы приходите в фитнес-клуб, вы видите людей спортивного телосложения, правильно? Вот то же самое на мои мероприятия. Приходят нарядные женщины, успешные очень часто, ну, достойные, я бы так в целом сказал, которые хотят развивать отношения, хотят развивать брак. Не просто вот брак получил и все, и зажили долго и счастливо, ускакали в закат. А дальше что с этим браком делать? Не научили же. И вот здесь порой даются всякие фишки, технологии, вот какие-то способы для того, чтобы улучшить наши взаимоотношения. Угу. Ну вот, кстати, вопрос очень популярный на самом деле. Зачем женщинам самодостаточным, с образованием, с зарплатой, с квартирой, с бизнесом все-таки выходить замуж? Вот правильно, зачем? Если ей хорошо, то не надо замуж. Я серьезно говорю, я не буду заставлять вас выходить замуж. Если хотите, приходите ко мне, выдам. Не хотите, не надо, это уже, как говорится, не ко мне, правильно? Номер студии 49-105-7. Присылайте ваши ответы. Победители получат книжку от Павла Ракова. Кстати, хочется сказать, что я не истина в последней инстанции. Если кто-то спорит со мной, мне будет очень приятно. Так что приветствуются дискуссии и провокационные вопросы. Вечерний променад. Мы продолжаем, друзья. В студии писатель, психолог и телеведущий Павел Раков, который, кстати, с удовольствием ответит на ваши вопросы. Вы можете их присылать на номер 49-105-7. А я тем временем прочитаю сейчас ответы, которые нам пришли. Вот пришло всего 5 ответов. И каждой девушке подарим книжку. Неважно, какой ответ, сразу хочу сказать. Так, я прочитаю ответ вот такой, развернутый. Женщина не должна быть лидером, потому что она тратит свою собственную женскую энергию, и это перерастает в неуважение к мужу и может раздавить его мужское начало. Должна быть гармония в семье, энергии инь и ян и в равных частях. Ну вот смотрите, если вы хотите быть замужем за успешным мужчиной, вам придется быть женщиной-лидером. Кто такой лидер, если коротко? Пункт первый. Лидер тот, кому доверяют. Поэтому даже говорят, есть рейтинг доверия. Чем больше доверия, тем больше голосов получает тот или иной кандидат, там, избиратель. Вот сейчас то же самое. Выборы будут в известной одной стране. Вот. Это первое. Если человек умеет создавать доверие у других людей, а, кстати, такие люди, как правило, уверены в себе. А все женские проблемы, на самом деле, из-за двух проблем. Пункт первый – неуверенность в себе. Пункт второй – нелюбовь к себе. Поэтому, если женщина себя недолюбливает и не уверена в себе, то ее меньше уважают, меньше ценят, меньше доверяют. Пункт второй. Кто такой лидер? Я напомню, первый пункт – это когда этому человеку доверяет. И пункт второй – это кто умеет брать ответственность. И вот что я заметил уже, ну, представьте, вот ко мне в год приходит порядка 30 тысяч женщин. И проблемы в основном у тех женщин, из этих 30, не у всех, а вот у тех женщин проблемы не только те, кто себя не любит, а те, кто не умеет брать ответственность. То же самое, как в бизнесе, то же самое, как в жизни, вот в любой, любого человека. Кто не умеет брать ответственность? А кто не умеет брать ответственность? Не лидер, потому что лидер всегда берет ответственность. Даже на свидание вы приходите и перекладываете ответственность с себя на кого-то другого, в семье с себя на кого-то другого, то есть на мужа или на мужчину, незнакомого, с кем вы пришли на свидание. От этого начинаются проблемы. А если вы знаете, как вести себя на свидании, если знаете, как на свидании мужчину погружать в сказку, то он будет пользоваться желанием встретиться с вами еще вновь и вновь и вновь. А дальше вы уже будете смотреть. Знаете, такое часто бывало, что я раньше ходили на дискотеку и брали с собой девушку, может быть, не такую симпатичную, как вы. Для чего? Для того, чтобы с вами познакомиться. И очень часто ищут люди себе, скажем так, неуверенных в себе людей, не таких, может быть, ярких, чтобы на их фоне выделяться красиво. Поэтому необходимо быть лидером. Умение пользоваться лидерством своим – это уже другой вопрос, как умение пользоваться топором, чтобы не садануть себе по ноге. Понимаете, да? Умение пользоваться этим инструментом. Хорошо. В семье получается тогда два лидера? Нет, секундочку. Условно говоря, как мужчина, это он как учредитель, а женщина как директор. Такое часто бывает распределение ролей. Или это как два лидера, как два партнера. Понятно, что где-то женщина будет руководить мужчиной так, что он даже не заметит, что им руководят. Как говорят, женщина шея. И наоборот, мужчина иногда будет, значит, ставить победную точку, как ему, может быть, кажется. Но вот сами подумайте, успешный мужчина чем занимается? Они все время на работе. Они часто вот жена успешного мужчины, она руководит домохозяйкой, домработницей. То есть, по сути дела, она управленец. Без лидерских навыков это невозможно. Без лидерских навыков дети не будут уважать мать. Понимаете? Если у матери есть лидерские навыки, дети доверяют, дети уважают. Понимаете? Если нет, не доверяют, не уважают, от этого воспитание, соответственно, плохое. Как в школе, помните, мы учились хорошо по тем предметам, учителей которых мы уважали и доверяли им. Вот, пожалуйста, вот вам и лидерство. Ну и вот, кстати, вопрос сразу. Как найти независимой, самодостаточной женщине мужчину? Надо прийти ко мне на мероприятие и выяснить, чего у вас нет. Это, знаете, как анализ. Вот, по сути дела, мои мероприятия, это как тесты на вашу профпригодность. Потому что кому-то, может быть, не хватает, гибкости психологической, кому-то не хватает женственности, кому-то флирта, а у кого-то просто, наоборот, это надо флирт сдерживать. Она исплещет аж из ушей, понимаете? Она знаки внимания оказывает всем подряд, и ни один мужчина не хочет быть с ней надолго вместе, только в качестве любовницы. У кого-то технологии любовницы, просто обычная технология в любовнице, она даже не понимает, как быть женой. Сейчас развелось огромное количество мероприятий, где учат якобы быть женами, на самом деле учат быть профессиональными любовницами. Что делает профессиональная любовница, если коротко сказать? Погружает мужчину в сказку, да? А как эта технология? Пункт первый – флирт. Пункт второй – яркий секс. Пункт третий – подарок. Пункт четвертый – 100% свобода. И это так действует любая любовница. Жены так не делают. У жены это длинный путь, там огромное количество обязанностей. То есть такое количество, что если я сейчас начну перечислять, нам не хватит еще 15 минут только перечень, кто такой настоящая жена. И часто мужчина просто устает, потому что вот этого яркого секса, флирта просто не хватает. И женщине нужно умудриться в момент, скажем так, своих обязанностей, домашних в том числе, успевать еще и пофлиртовать с мужчиной. Ведь каждый раз, когда мужчина приходит домой, начинается все заново, я имею в виду знакомство, распознавание. Не просто в каком настроении ты пришел, или здравствуйте, меня там Павел Раков зовут. Жене своей. Нет, она знает, как меня зовут. Мы уже больше 20 лет в браке. Но каждый раз в каком настроении пришел? Как ты отфлиртуешь свою жену? Как ты отфлиртуешь своего мужа? После чего потом начнет выстраиваться отношения на сегодняшний вечер. Ну, совершенно верно. Мы каждый день мы другие. Ведь да. Все не статично, все течет и меняется. И видно, когда мы хотим вкладывать в отношения. Пришел не для того, чтобы принести свою боль с работы домой. Вот мужчинам сейчас хочу сказать. Или женщинам. А пришел ты в семью сегодня для того, чтобы взбодрить своего партнера. Для того, чтобы подарить ему частичку любви. Частичку внимания. И вот это порой бывает, за 2-3 минуты видно. А может быть, даже за несколько секунд. Вот чему нужно научиться. Инвестировать в отношения. Силы, время и деньги для мужчин, кстати. Вот, кстати, ответ на вопрос, стоит ли быть лидером. Обязательно нужно быть лидером, не перехватывая инициативу мужчин. Брак – взаимная договоренность, семье, любви и финансах. У каждого брака свои условия и правила. Да, по поводу был второй вопрос, что такое любовь, семья, брак – одно и то же. Просто очень часто это разделяется как бы у некоторых, может быть, авторов и так далее. Я утверждаю, что брак, семья и любовь – это одно и то же. Я 21 год в браке, у меня так. Только что пришел ответ – брак, семья и любовь взаимосвязаны между собой. Конечно, конечно. И вот очень хорошо, что вы в это верите или вы это знаете. Вообще надо, если, допустим, да, бывают семьи, у которых брак отдельно, семья отдельно, а любовь отдельно. То есть они любят, может быть, одного человека или любили одного, потом, как вступили в брак, любовь закончилась. Просто они, может быть, не знают тех технологий или тех способов, как этот брак сделать крепким. Знаете, как песок, цемент, вода. Семья, брак и любовь. Это одно и то же. Это крепкий союз. Вот это крепкий, вот так сказать, бетон, да, если замешан в определенных пропорциях. А вот скажите, Павел, на самом деле личный пример, он действует лучше всего, поэтому я спрошу, задам вам, наверное, личный вопрос. То есть понятно, что когда вы встретились с женой, вы, наверное, всего этого не знали и не были так готовы. То есть это такой процесс был работы? Я с 16 лет открыл клуб знакомств. Я открыл, это был в Советском Союзе, мне было очень интересно зарабатывать деньги. Мне тогда хотелось заработать чуть больше, чем мои папа с мамой. Я поэтому придумал способ, как зарабатывать деньги. Я стал тамадой на свадьбах подрабатывать. И для того, чтобы этих свадеб было больше, я открыл клуб знакомств. Представляете, меркантильный интерес, чтобы женить между собой людей. Чтобы зарабатывать деньги на свадьбе. Да, чтобы зарабатывать деньги на свадьбе. И люди были счастливы, мне это очень нравилось. Не успел я провести много свадеб, забрали в армию, но около 20 свадеб я провел. По-моему, 18 это так. Отлично. То есть потом у меня, собственно говоря, был бизнес. Вот 91-й год, значит, начался бизнес. 92-й год активно я развивался как предприниматель. Было не до этого. Но все время выдавал замуж, женил своих друзей, знакомых. Вы знаете, я даже у своего отца был свидетелем на свадьбе. У отца. После армии он подошел и сказал мне: ты мой друг, и вот я хочу, чтобы ты у меня был на свадьбе свидетелем. Прям... Я, естественно, не обижался на своего отца, в очень хороших отношениях он с матерью, и все нормально. Светлая ему память. А вот, кстати, процитирую Марину Цветаеву. Вот попалась мне цитата совершенно, ну, не случайно, видимо. «Женщине, если она человек, мужчина нужен как роскошь. Очень-очень иногда. Книги, дом, работа, забота о детях, радости от детей, одинокие прогулки, часы горечи, часы восторга. Ну что тут делать мужчине? У женщины вне мужчины целых два моря. Быт и собственная душа». Ну да, у Цветаевой очень умные стихи и очень глубокие, и не только стихи, рассказы. Я думаю, если коротко, наверное, то, что здесь было сказано, женщине нужно быть женщиной. А вот кто такая женщина? Вот это надо шифровать. Это вот некий длинный перечень, огромный перечень. Я знаете, что заметил? Когда я раньше проводил свадьбы, там давался такой перечень, какими обязанностями обладает супруга и какими обязанностями обладает супруг. Обязанности супруга всегда меньше. Я все время думал, почему такая несправедливость? Вот реально, вот да, замечали на свадьбах? Вот она должна делать то. На самом деле, если женщина лидер, ну, условно, да, лидер, то есть управленец, она умеет делегировать свои обязанности, и ее задача, собственно говоря, очень короткая, вдохновлять мужчину. Это и есть вот ее основная задача, как тренер, по сути дела, как бизнес-тренер или как спортивный тренер. То есть вдохновлять мужчину, боготворить мужчины. Я знаю, что на Кипре, ну, в целом, как бы религиозное, можно сказать, общество, да, и грех, ну, для женщины не почитать своего мужчину. Так же, как грех для мужчины не обеспечивать свою жену, да, то есть речь вот о чем идет. И вот когда она почитает, вдохновляет, восхищается мужчиной, гордится своим мужчиной, значит, это любовь, потому что любовь – это тоже длинный перечень. И на первом месте, что такое любовь, это когда мы гордимся объектом любви, правда? Когда мы вкладываем в объект любви силы, время и деньги, то есть заинтересованы в развитии объекта любви, когда мы хотим прикасаться к объекту любви, правда? Длинный перечень, когда мы хотим делать совместные действия. То есть у Гарри Чепмана написано 5 языков любви, а эти языки гораздо больше, понимаете? И очень хорошо, когда мы развиваемся на эту тему. Поэтому вот если, я, к примеру, говорю, если вы себя не любите, это что вы не делаете? Вы собой не гордитесь. Если вы себя не любите, это что вы не делаете? Это вы не развиваетесь. То есть фитнес-клуб, соответственно, образование, чтение книг там, и так далее, языки и все прочее. То есть в том числе и различные мероприятия, даже мое мероприятие, это одно из развивающих мероприятий. То есть когда человек себя не любит, он не любит к себе прикасаться. Вот вам сейчас простейшее упражнение. Поцелуйте себе руку. Поцелуйте себе руку и скажите: я люблю себя. Я люблю себя. Если человеку дискомфортно это сделать, значит, человек себя не любит. Вот прямо сейчас, вот пока вы слушаете этот эфир, целуйте себе руки и говорите: я себя люблю. Это упражнение. Почувствуйте свою любовь. Я не сомневаюсь, у нас на Кипре такие веселые девчонки, они сейчас целуют и руки. Да, сейчас выйдем на улицу, все целуют себе руки. Легко. А, кстати, Павел, вы заметили вот какое-то отличие, скажем так, да? Вот вы просто здесь ходите по улицам, вот ходят женщины, они другие? Ну, конечно, все другие. И в России отъедешь там 1000 километров, там вообще совершенно другие люди. Разные национальности, у нас же многонациональное государство. Там приедешь в Казань, к примеру, там мусульманская страна. У нас в России больше 40 миллионов мусульман. Понимаете? То есть каждый третий мусульманин, по сути дела. Вот. Это еще не считая буддистов и кучу других конфессий. Вот. А здесь тоже очень яркий. Ну, как бы, а вот, допустим, что-то есть итальянское. что-то есть турецкое, прям пахнет. Но здесь прям вот реально. Я еще когда ехал в автобусе, хороший гид попался, говорил, что здесь вот, наверное, есть все. И вот здесь вот прям, знаете, как по чуть-чуть, вот, наверное, в психотипе личности каждого киприота и киприотки, вот это все очень, ну, ярко читается, потому что я очень много поездил по миру, я видел разных людей. Здесь, знаете, как вот человек, у которого много красок. Вот, но все-таки, ну, хотелось бы добавить русскую краску. Надеюсь, я приехал не зря. Может быть, что-то будет и от нас. Мы тоже очень хорошие, добрые, великодушные люди. Да, к тому же, Кипр, вы же понимаете, остров любви. Да. Думаю, по адресу. Да. Будем говорить послезавтра, 5 ноября, о любви, о том, что такое настоящая любовь, как ее получить, как сделать эту любовь крепче для тех, кто уже в браке. Итак, 5 ноября мастер-класс Павла Ракова с 11 до 14, тренинг-брифинг в танцевальной студии «Мун». Книги всем подарим, да. Всем подарим, кто написал, неважно что, понимаете, я еще раз говорю, я не считаю себя истинной в последней инстанции, просто огромное количество людей я выдаю замуж. Недавно снимали флешмоб невест, было около 1000 невест, вот реально вдумайтесь. 1000 невест сразу оптом. Представляете, сразу весь Кипр выйдет. Вот, и они все бежали счастливые. Я уверен, что мой труд не останется незаметным. После моего приезда на Кипр потянутся вот такие вот счастливые свадьбы там и семьи. Свадебное агентство, да, вам будет очень, ну, благодарны. Даже дело не в том, понимаете, вот у меня, допустим, подписчиков в Инстаграме больше замужних дам. 60%. Кстати, как вы относитесь к интернет-знакомствам? Нормально отношусь, это еще один способ. Современный мир, нужно уметь адаптироваться. Все, интернет есть, есть, значит, познакомиться можно. Тем более, вот реально вдумайтесь, для чего использован интернет. По данным социологических вот этих всех исследований, в 60% случаев интернет используется для того, чтобы зайти в соцсети. И все остальное, на втором месте магазины, интернет-магазины, там порядка там 9%, понимаете? То есть 60%, а потом все остальное. Как без этого? Интернет — это... вот, а вот уметь себя правильно позиционировать в интернете, чтобы не думали, что вы там вседоступная женщина, или чтобы там не испортить свой собственный брак, этому тоже нужно учиться. Итак, девчонки, записывайте номер телефона 99-75-33-75. 99-75-33-75. Звоните и приходите на встречу с Павлом. Павел, я, в свою очередь, благодарю вас за нашу с вами встречу, за это интервью. Я думаю, что оно оказалось полезным для многих наших слушателей. Спасибо за книги. Да, еще хочу, знаете, одну вещь сказать вам. Спасибо большое за остров любви, просто напомнили мне. Я у себя в коттеджном поселке построил остров любви. И он в виде Кипра. В смысле? Вот реально вдумайтесь. Построили что? Остров. Я себе построил. Ну, у меня есть в Подмосковье коттеджный поселок. Вот, у меня с партнерами. И у меня там есть большая территория, земельный участок. И я там вырыл озеро. И на этом озере построил остров любви. И он в виде Кипра. Но это же не случайно? Случайно. Случайно? Мы старались сохранить естественный ландшафт. И я сказал, я хочу, постройте мне остров любви. Я название придумал. А получилось потом, что он в виде Кипра. Ну, мистика. Это не мистика. Вот реально, то, что здесь остров любви, вот как-то вот название, наверное, это правда связано. Ну, тогда от нашего острова любви к вашему острову большой привет. Да, мы за любовь. Всего вам доброго. Друзья, любви вам и счастья. Русская волна. Твоя линия настроения. Русская волна. Твоя линия настроения.